Глава 66. Стою и наблюдаю за малышкой со спины. Ее потряхивает, конкретно так. То ли явная симпатия к Косте сказывается, то ли мое присутствие, то ли вида крови боится, то ли все вместе. Занятная перевязка выходит. Достаю из сумки упаковочку перчаток. Они, да, и не только, у меня всегда с собой. Если честно, это боль. И в пир, и в мир с огромными сумками. В машине всегда лежит маленькая, в ней есть комплект ключей и духи. Больше в нее ничего не поместится. Разве что телефон. Пользуюсь я ею нечасто. Подхожу к раковине и начинаю тщательно мыть руки. Это у меня осталось со времен меда еще в Калининграде. Мытье рук и гигиеническая обработка первостепенны. Именно руки могут служить источником патогенных микробов для пациента. Папа разрешал мне присутствовать на операциях с первого курса, а когда еще и вместо ассистирующей медсестры мне позволялось помочь ему с экипировкой, это был восторг. Непроизвольно начинаю улыбаться, когда вспоминаю папу в позе. Руки вытянуты вперед тела, пальцы широко расставлены, чтобы на них было проще надеть перчатки. А еще Алене со времен школы, как единственный музицирующий, даже сейчас от воспоминаний передергивает, доводилось заниматься подбором музыки для папиной команды врачей. Всегда на его операциях она звучит фоном, помогает достичь большой концентрации, слаженности движений. Костя улавливает мои намерения, когда я принимаюсь одноразовым бумажным полотенцем высушивать руки. «Ань, ты можешь идти. Мы с Аленой справимся». Аня тут же вскидывает голову, сначала смотрит на Костю, затем на меня, но уже с другим выражением. Все благоговение на Костика было истрачено. Ей изначально не понравилась его идея моего присутствия в перевязочной. И тут Аня открывается с совершенно иной стороны. «Ну как же, Константин Павлович? Она же...» Снова одаривает меня взглядом. Теперь уже видна явная неприязнь. Поджав губы, проходится глазами от лица до кончиков туфель. Не удерживаюсь и милейше ей улыбаюсь. «Детка, твое ко мне отношение даже смешит. Меня сестра, собственная, в родительском доме видеть не хочет. Так что твоя реакция так, куром насмех. Она же...» «Она же врач. Костя, как и я, все понимает. Даниилу скажи, что все сделала». Девушка все равно сомневается. «Аня, пожалуйста». Последнее слово произносит с нажимом, который раз замечает, что Костя использует свою культурность для достижения цели, продавливает. Выходит, девушка с таким видом, словно просканировав меня глазами, смогла определить, что специалист я никудышний. Подхожу к нему и еле удерживаюсь от того, чтобы не надавить засранцу посильнее на травмированный участок. «Ну и что сидим? Оголяйся давай и рассказывай, где был, кого видел». Он словно нехотя расстегивает рубашку, стягивает ее с себя. «Ну что сказать? Хорошо прилетело, к счастью, не мой клиент. Но, судя по всему, задумка была таковой. Почему здесь, а не в вашей больнице? У господ полицейских и же с ними нет полюсов обязательного медицинского страхования. Зато прикреплены к определенной больнице, не к этой. Тут брат двоюродный работает, а в нашей – подруга мамы. Она не в курсе этого». Опускает взгляд вниз. Надеюсь, и дальше не узнает. Смотрю на него и поражаюсь. Ты явно не нравился тому, кто тебя штопал. Честно, результат чьих-то трудов назвать по-другому язык не поворачивается. С любовью зашивает иначе. И как же? Заводит руки за спину и, опираясь на них, откидывается назад. Подними, указываю глазами на край своего джемпера. Дважды его просить не приходится. «Как-то так. На том же месте, где у него свежая рана, у меня уже старый шрам, с виду он маленький, но ранение было глубокое, нанесено ржавым предметом, заживать не хотело». «Это, блин, что?» Одной рукой продолжает поднимать одежду, второй касается ребер с левой стороны. Просила же не ругаться. Отхожу от него слегка, чтобы выпустила одежду из рук. Стряхиваю ее вниз и показываю ему, как усесться, чтобы нам было удобно. Года 4 назад освидетельствование несколькими парнями проводила после массовой драки. Один из них, очень потерпевший и очень пьяный, достал откуда-то отвертку и воткнул в меня достаточно глубоко. Опер, который за ним приглядывал, думал откинется, когда меня с торчащей из тела рукояткой увидел. А какого хера он вообще был с отверткой? Как они его досматривали? Видно, что сдерживается, чтобы дальше не продолжить ругаться. Пожимаю плечами. Артем спросил то же самое, только в более грубой форме. Чуть ли не убил тогда своего несчастного коллегу. Косте не нравится слышать упоминания о Шумове, но я особо капельку мстительная. А самое главное, он отвлекся. Даже взрослым мальчикам во время смены повязки бывает непросто. Почему ты не в больнице? На ногах затягиваться будет дольше. Ален, много дел. Если бы я знал, что так будет, я бы не стал тебя тогда привлекать. Честное слово. Твоя безопасность превыше всего. Вот мы и подошли к самому интересному. А сейчас для меня небезопасно? Интересуюсь в процессе, голову к его лицу не поднимая. Он молчит, весь напрягся. Дай угадаю. Кто-то неожиданный в доле оказался, а вы и не знали. Они все уже сидеть должны были. Возникли сложности. Ален, я тебе обещаю, максимум неделя. Пока ты безвылазно в центре экспертизы была, я не так волновался. Сиди смирно, одергиваю его строго. Мешаешь. Я тебе поклясться могу. Не должно было на тебе никоим образом отразиться. Не стал бы тобой рисковать. Никогда. Ты очень мне дорога. Давай мы не будем, а? На тот момент спектр твоих чувств ко мне болтался в диапазоне от похоти до желания. Спасибо, что соизволил рассказать о наличии жены. Но правда, девчонки молодые могут поверить, в увидел и голову потерял. Олененок, прошу тебя, я себе не прощу. Касается моих волос сверху. Не стал тебя только по своей прихоти отрывать. Ты мне нравишься очень. Несколько дней, и я все улажу. Бантик, будем завязывать, интересуюсь шутя. Можешь одеваться, закончили. Дверь открывается. В проем нарисовывается Аннушка в мужской компании. Подмогу привела, заботливая. Между Костей и Даниилом, как представляют мужчину, есть отдаленное сходство. Понятно, кто у нас родственник. Мне даже на руку, что Костя немного отвлекает. Закидываю удочку о том, что процесс восстановления с такими нагрузками будет долгим, и спешу ретироваться. Понятно и так, что не отстанет. Полученный жизненный опыт мне подсказывал, что такие командировки для отвода глаз ни к чему хорошему не приведут. Наркотики, торговля оружием – это, в принципе, сферы небезопасные. «Алена Богдановна, милая, не спеши!» Успеваю только коснуться ручки автомобиля, как на плечо ложится мужская рука.